Глава 15. 1. Трое сидели в кухне за завтраком. Снаружи светило солнце, день был прекрасный, шторма как не бывало. С переменой погоды в настроении пленников острова тоже настала перемена. Теперь они чувствовали себя так, точно едва проснулись от кошмара. Да, им по-прежнему грозила опасность, но опасность при свете дня не то же самое, что ночью. Атмосфера парализующего страха, которая удушливым покрывалом окутывала их в темноте под стенание ветра, исчезла. «Попробуем сегодня гелиограф», — сказал Ломбард. «Возьмем зеркало и заберемся на самую высокую точку острова. Надеюсь, какой-нибудь сообразительный паренек, гуляя по пляжу, распознает знак СОС. А вечером попробуем костер. Правда, дров у нас маловато. К тому же на берегу могут решить, что это у нас пирушка, танцы с развлечениями». «Наверняка там есть кто-нибудь, знающий азбуку Морзе», — подхватила Вера. «И тогда нас снимут с этого острова задолго до наступления вечера». «Погода стала лучше, но море до конца не улеглось», — сообщил Ломбард. «Волна очень высокая. Раньше завтрашнего утра лодка к берегу не пристанет». «Еще одна ночь здесь!» — вскрикнула мисс Клейторн. Филипп пожал плечами. «Правде надо смотреть в глаза. Через 24 часа море, думаю, успокоится. Если мы столько протянем, значит, выживем». Блор кашлянул. «Надо бы нам объясниться. Что стряслось с Армстронгом?» «Об этом можно судить лишь по косвенным признакам», — сказал Ломбард. «На обеденном столе остались три негритёнка. Так что, похоже, наш доктор отдал концы». «Тогда почему вы не нашли его тело?» — спросила Вера. «Вот именно», — поддакнул Блор. Ломбард покачал головой. «Да, это чертовски странно, приходится признать». «Может быть, его сбросили в море?» — с сомнением предположил Блор. «Кто сбросил?» — резко возразил Ломбард. «Вы или я? Вы видели, как он выходил в дверь? После этого пришли ко мне, в мою комнату, и мы вместе пошли его искать. Когда я, по-вашему, мог убить его и сбросить труп в море?» «Не знаю», — проговорил Блор. «Зато я знаю другое». «Что именно?» — спросил Ломбард. «Револьвер. Ваш револьвер. Он опять у вас. И нет никаких доказательств того, что вы с ним вообще расставались». «Бросьте, Блор, нас же всех обыскивали». «Да, перед обыском вы его и спрятали, а потом снова нашли». «Тупица вы, мой любезный. Клянусь вам, чем хотите, мне его подбросили. Никогда в жизни я так не удивлялся, как в тот момент, когда нашел его в ящике стола». «Вы хотите, чтобы мы поверили в невозможное?» — прищурился Блор. «С чего бы Армстронгу или кому другому возвращать вам пистолет?» Ломбард безнадежно пожал плечами. «Ни малейшего представления. Сумасшедший. Что с него взять? Я и сам не ожидал ничего подобного. Совершенно бессмысленное происшествие». С последним Блор согласился. «Вот именно. Могли бы выдумать историю получше». «Разве ее бессмысленность не лучшее доказательство правдивости?» «Я так не думаю». «Неудивительно», — сказал Филипп. «Послушайте, мистер Ломбард, если вы действительно честный человек, за которого себя выдаете...» «Когда это я выдавал себя за честного человека?» — буркнул тот. «Ничего подобного». Блор несгибаемо продолжал. «Если вы сейчас говорите правду, то тогда у нас только один выход. Теперь, когда револьвер снова у вас, мы с мисс Клейторн полностью в вашей власти. Поэтому будет только честно, если вы положите револьвер вместе с другими запертыми вещами, и мы с вами будем по-прежнему держать у себя каждый по ключу». Филипп Ломбард закурил сигарету. Выдыхая дым, он произнес: «Не будьте ослом». «То есть вы не согласны?» «Нет, не согласен. Револьвер мой, он нужен мне для защиты, и я оставляю его при себе». «В таком случае, — сказал Блор, — мы вынуждены будем прийти к определенному выводу». «Что, А.Н. Оуэн — это я? Думайте, что хотите, черт вас возьми. Ответьте только на один вопрос. Если вы правы, то почему я не уложил вас из этого револьвера прошлой ночью? Шансов у меня было достаточно. Блор покачал головой. Не знаю, но факт есть факт. Значит, у вас была на то причина. До сих пор Вера не принимала участия в дискуссии. Но тут она пошевелилась и сказала. «Мне кажется, вы сейчас оба ведете себя как идиоты». Ломбард поглядел на нее. «Что?» «Вы забыли про стишок», — сказала мисс Клейторн. «Разве вы не понимаете, что ключ в нем?» И она зловещим голосом процитировала. «Четыре негритёнка пошли поплавать в море. Один попался на крючок, и их осталось трое». «Попался на крючок, вот в чем ключ», — продолжала она. «Армстронг не умер. Он сам взял со стола фигурку, чтобы все решили, что он мертв. Говорите, что хотите, но я уверена, доктор где-то на острове. Его исчезновение — крючок, брошенный нам, чтобы мы его заглотили, чтобы сбились со следа». Ломбард снова сел. «Знаете, а ведь вы, может быть, и правы». «Да, но если она права, то где он?» — спросил Блор. «Мы все обыскали, и внутри, и снаружи». Вера презрительно бросила. «Мы и револьвер искали, и тоже не нашли. А ведь он где-то был все это время». «Вы не учитываете разницу в размерах, милочка», — буркнул Ломбард. «Револьвер и человек — не одно и то же». «Ну и что?» — уперлась мисс Клейторн. «Все равно я права». «А ведь он себя выдал. Зачем-то написал в стишке про крючок», — буркнул Блор. «Мог бы придумать что-то другое». «Но ведь он же сумасшедший! Как вы не понимаете?» — воскликнула Вера. «Сумасшедший! Совершать убийство в соответствии с логикой детского стишка — это что, не безумие? Нарядить в мантию судью, убить Роджерса, когда тот колол дрова, опоить миссис Роджерс так, чтобы она заснула и не проснулась, запустить шмеля к мёртвой мисс Брент — это не безумие? Как будто какой-то злой, испорченный ребенок играет с нами в игру, где все должно идти по его правилам». «Да, вы правы», — сказал Блор и задумался. «Хорошо, хоть зверинца на острове нет. Тут ему придется немного помочиться». «Да вы что, не понимаете?» — опять воскликнула Вера. «Зверинец — это мы! Прошлой ночью в нас не осталось почти ничего человеческого. Зверинец на этом острове — мы сами!»